Лотар быстро поднял тюк наверх, развязал его и бросил рядом. Они все-таки слишком мешали. Между стен, где можно было пройти к обитаемой части дворца, появились факельные блики. Это была стража, а Рубас еще стоял внизу. Желтоголовый скинул веревку, Рубас, не подозревая о противнике, стал карабкаться, упираясь ногами в стену. Он влез тяжело, почти сразу потеряв дыхание, делая много лишних движений. Лотар не знал, виновата ли в этом накопившаяся усталость, или на мирам содействовала злая магия Звездной Башни. Так или иначе, Рубас не вскарабкался и на треть нужной высоты, а уже стало ясно, что до верха он не поднимется. Блики факелов стали совсем близкими, потом стражники ровным строем, мерно грохоча по булыжникам, показались из-за угла. Теперь их слышал и Рубас. Он не оглядывался и был без того, понимая, что происходит. Он заторопился и довольно скоро выдохся окончательно. Впервые за все годы, что Лотар знал его, Рубас застонал. В этом звуке была и боль в перенапряженных мышцах, и боязнь сорваться, и, что было самым пугающим, готовность признаться в поражении. Лотар взялся за веревку и потянул на себя. Его руки еще не отошли и отзывались на любое движение боли в мышцах, в суставах и в натруженных связках. Тогда он присел и перебросил веревку на спину под ножны Гвинеда, придерживая ее левой рукой. Мускулы спины заболели от твердой струны, впившейся в тело. Но рукам стало легче. Лотар выпрямился и увидел, что отыграл целых 3 фута. Отряд уже вышел из-за угла. Стражников было слишком много, чтобы Рубас ускользнул от них, если спуститься вниз. Каждый второй из них снес факел, осматриваясь по сторонам. Почти с отчаянием Лотар увидел в их рядах несколько арбалетчиков. Но ни один из стражников, даже офицер, шагающий чуть в стороне, не заметили Рубаса, скрытого темнотой. Впрочем, ждать, пока его обнаружат, оставалось недолго. Рубас стал тихонько скользить вниз. Руки больше не держали его огромного тела. Тогда со звуком, похожим на рычание, Мирамес поймал веревку зубами и сжал ее так, что Лотар услышал хруст челюстей. Скольжение прекратилось. Рубас осторожно, как стеклянную, отвел одну руку в сторону, потряс ее в руке, сбрасывая напряжение, снова взялся за веревку, дал передохнуть другой руке и опять полез вверх. Лотар уже не смотрел на стражников, пот заливал глаза, спину резало. Он не чувствовал даже, хорошо ли удерживать в равновесии, и не понимал, сколько ему еще осталось, но он тянул, поднимая Рубаса все выше. Наконец, кто-то из стражников увидел Рубаса. Прозвучала команда. Лотар почти физически почувствовал, как беззащитная широкая спина мирамца, обтянутая белой рубашкой, не способная защитить даже от укуса комара. Но в любом случае, от фунтовой арбалетной стрелы на таком расстоянии спасения не было бы даже в тяжелых доспехах. Лотар попытался тащить быстрее. Мгновение назад ему казалось, что это невозможно, но вот оказалось, что получается. Беда в том, что и это было слишком медленно. Но сдаваться было нельзя, и Лотар тянул. Вдруг веревка стала гораздо тяжелее. Несколько мгновений она даже ползла вниз, но это длилось недолго. Он собрался, получше захватил веревку и дернул с силой, от которой несколько волокон сразу лопнули. Но теперь даже это не могло его остановить. Он продолжал тянуть. Из-за края стены показались исцарапанные, залитые кровью, содранные до мяса руки. Одна из них, как бы не веря в спасение, вытянулась в сторону. Лотар схватил ее и, не выпуская веревку левой, потянул на себя. Рубас закряхтел, но вот уже другая рука вцепилась в край зубца, и Лотар обнаружил, что смотрит в 2 голубых, затуманенных мукой глазами рамца. Оба на мгновение расслабились, собираясь потом рванули, и 4 стрелы просвистели в воздухе, там, где только что был Рубас. Одна с тупым звуком ударилась в стену, попав как раз между широко расставленными на сапогами Рубаса. Лотар захватил через спину пояс мирамца и по-борцовски перевалил через себя, подальше от края. Оба не могли произнести ни звука, лишь задыхая смотрели друг на друга, и вдруг Рубас стал смеяться. Сначала одними губами, потом в голос. Потом захохотал так, что с соседней крыши снялась стая грачей, успокоившаяся после вопля сров. «Ты не ранен?» Лотар и сам уже подхахатывал Рубасу, не понимая еще, чему смеется. Тот потряс головой. Внезапно снизу до них докатился вал бессильной и злобной ругани. Тогда и Лотар захохотал, и внизу сразу стало тихо. Давясь смехом, Лотар спросил: «Ты чего?» Вытирая слезы, Рубас проговорил: «Ты не заметил? Они видели, что я больше не могу ползти сам, и что ты меня втаскиваешь. Кто-то из них схватил меня за веревку, чтобы стянуть вниз». Смеясь как заведенный, Лотар внутренне похолодел, представив, каково было видеть Рубасу, что его вот-вот сдернут, как перезревшее яблоко. «Ну и что?» «А то, что ты стал поднимать их всех вместе со мной!» — новый приступ смеха. «Они подпрыгивают, как лягушки на сковородке, а ты тянешь и тянешь. Они почти все налипли на этой веревке, а ты даже не замечаешь». все еще похохатывая, но уже приходя потихоньку в себя, Лотар подполз к краю стены и взглянул вниз. Длинный конец веревки лежал на земле, стражники отошли от башни туда, где начиналась трава. Офицер ругался с арбалетчиками, кто-то бежал со всех ног назад, значит, подкрепление будет скоро. Слабым от смеха и усталости голосом Руба сказал: «Это все из-за моей белой рубашки, если бы я был в чем-нибудь сером». Он хмыкнул в последний раз. «А знаешь, что самое приятное на войне? Оставаться живым? Нет, оставлять противника в дураках». Лотар кивнул, встал на колени, подергал веревку. Она пошла так легко, что Лотар чуть не опрокинулся на спину. Его поддержал Рубас. «Привык, что на ней дюжина олухов висит», — объяснил Желтоголовый, начиная торопиться, хотя стражники внизу, похоже, не заметили, что веревка уползает наверх. «Зачем она тебе?» — спросил Рубас. «Не знаю». Лотар снял с арбалета веревку и аккуратно сложил кольцами. «Ну, давай, давай собираться. Впереди самое главное». «Походный порядок тот же?» «Да, амуницию нести тебе». «Ну, наверное, недолго уже осталось». Лотар еще раз посмотрел на факелы во дворе под собой, на стражников, собравшихся у замурованной двери. «Да, и в наших интересах, чтобы это бы окончилось как можно быстрее».